Глава 20. Корпоратив с Сашиными коллегами — отличный способ отдохнуть и повеселиться. Не поверите, но мой парень — диджей на радио, и его друзья, соответственно, работают в той же студии, так что я собиралась на их вечеринку в приподнятом настроении. Во-первых, у этой дружной команды работа не в пример интереснее, чем моя в офисе. Им сам Бог велел быть веселыми и зажигательными. А уж когда они вместе собираются, резиденты Камеди могут построиться в шеренгу и пойти в уголок тихо покуривать. Вот правда, своими пикировками они заставляли меня смеяться до слез. Ну а во-вторых, может, у меня не так много опыта в отношениях с парнями, но кому нужен личный опыт, если есть интернет? А все издания для женщин утверждают одну простую истину. Если парень прячет девушку от своих друзей, дело неладно. Он или не относится к ней серьезно и не планирует ничего на будущее, или вообще у него есть другая. Саша меня не прятал. Наоборот, с коллегами и друзьями познакомил сразу же, как только мы начали встречаться. Еще и стал приглашать на вечерние эфиры. Это было всего дважды, но запомнилось надолго. Я сидела возле Саши и любовалась им, живым, веселым, радостным. Он на ходу придумывал шутки, которые слушали тысячи людей. А когда эфир заканчивался, стягивал наушники со своих курчавых светлых волос и улыбался уже мне одной. Это было волшебно. Ребята с радиостанции оказались активными и легкими на подъем. Так что, когда я стала гостьей на их вечеринке, чувство неловкости и след простыл. Со мной перекидывались шутками, делали комплименты, нет-нет да подмечали. Надо же, наконец-то сердцеед Саша решил остепениться и нашел кого-то особенного. Когда в очередной раз открылась дверь, я остолбенела. В уютное пространство вечеринки вплыла богиня. Та самая, с которой Саша сбежал тогда от меня и от моих самых обычных пирожных. Значит, она и правда работает на радио? Богиня всех по очереди приветствовала и каждому вручала по конвертику. Кому тоньше, кому толще. Точно начальница. Ну а что, Мегера? Видно по лицу. Губы высокомерно искривлены. Вроде и улыбается всем, но как барыня челяди. Неприятная дама. Вернее, приятная тем, что Саша мне не соврал. Я довольно потерла щекой о его плечо. Все-таки мне нужно учиться доверять людям и побольше верить в себя. Я симпатичная, интересная. Саша меня давно знает и ценит. Но почему бы ему в меня не влюбиться? Нет уже богиню ему любить. Во-первых, она явно старше него, хоть и выглядит прекрасно. Да и явилась богиня не одна. Ее сопровождал суровый, квадратный со всех ракурсов мужик в отутюженном дорогом костюме. И с лицом, похожим на кирпич. Ну, просто настоящий шкаф. С антресолями. «Здравствуйте, Лидия Юрьевна», — вежливо сказал Саша, когда богиня со своими конвертиками добралась и до него. Я все-таки ревниво вслушивалась в его голос. Не прозвучат ли там влюбленные нотки? Но нет, уважительно и не более того. Она лучезарно улыбнулась и передала ему увесистый по виду конверт. «За отличную работу!» «Благодарю», — сказал Саша и повернулся к шкафу. «Здравствуйте, Альберт!» Тот на секунду сжал его руку своей лапищей, не выражая никаких эмоций. «А это Варвара, моя девушка», — представил меня Саша. «Лидия Юрьевна — наш главный и лучший руководитель. Альберт...» «Мой обожаемый муж», — подхватила Лидия и ласково погладила Альберта по огромному плечу. «Очень приятно», — сказала я и попыталась сделать что-то вроде Книксона. С шампанским в руке получилось так себе, но Лидия Юрьевна все равно одарила и меня снисходительной улыбкой, будто включила таким образом в дружную крепостную семью. Потом начальница тоже вооружилась бокалом и отправилась вместе со своим Альбертом дальше курсировать по залу, раздавая челяди ништячки в конвертах. Она уехала меньше, чем через час. Вечеринка продолжалась. На меня накатывала приятная усталость. И от шампанского, и от того, что было уже поздно. Саша в очередной раз наклонился к самому моему уху и прошептал. «Радость моя, ты же готова к умопомрачительному продолжению?» Он обнял меня за плечи, словно невзначай проведя рукой по груди, одновременно целуя в шею. В голове зашумело. Вдоль спины скользнул сладкий холод. Пожалуй, я готова была капитулировать, но почему-то никак не решалась. «Все же смотрят», — беспомощно прошептала я. Щеки пылали так, что даже ушам было жарко. Все смотрят в свои бокалы. Он слегка прикусил мою губу, проведя горячими пальцами по вырезу блузки, нырнул ими глубже. От такого прилюдного проявления чувств мне стало как-то не по себе. Хотя, может, это и нормально? В конце концов, для всех мы пара. Вот другая парочка, не особенно кого-то стесняясь, целуется на противоположном конце зала. «Посидим еще полчасика для приличия и сбежим», — выдохнул он мне в ухо. «Сегодня нас точно никто не остановит». «Да, Саша прав. Никто не остановит. Во-первых, мы за городом. Во-вторых, мы поселились в двухместном номере. Я сама не знала, что меня так гнетет. «Я сейчас», — шепнула я Саше на ухо, мягко высвобождаясь из объятий, и отправилась искать дамскую комнату. Хотелось остыть, умыться, взглянуть в зеркало, взять паузу. А еще хотелось понять, что не так и почему идея оказаться вдвоем с Сашей в закрытой комнате меня больше пугает, чем привлекает. Но найти туалет оказалось не так уж и просто. Кто проектировал эту базу отдыха и кто строил, я не знаю. Может быть, тот, кого не взяли в детстве в архитекторы лабиринтов? Или тот, кто заранее представлял, как усталая и слегка захмелевшая девушка будет бродить по коридорам и в конце концов заплутает. Минут через пять я поняла, что сама дорогу не отыщу. К счастью, в здании где-то теплилась жизнь, и не только в банкетном зале. Из-за угла доносились приглушенные женские голоса. Я прислушалась. «Диджей этот блондинчик, просто конфетка!» — хихикнул высокий голос. «Уж не про Сашу ли они?» Я осторожно сделала шаг назад, чтобы из-за угла меня не было видно. «Прямо как с обложки!» — продолжила обладательница высокого голоса и вздохнула. «А баба его никакая! Простушка! Зачем она ему? И почему приличные мужики ведутся на такую серость?» Ее собеседница рассмеялась низким и грудным баском. «Если ты про красавчика Сашку, то не вздумай на него глаз положить. Даже близко. Если, конечно, не хочешь с работой попрощаться». «Что так?» Я затихла и вжалась в угол. «Мне вот тоже интересно, что так? Если серая простушка, то есть я, не препятствие. Он же с Лидией нашей мутит». «Пожалуйста, остановите планету. Мне кажется, пора». Я качнулась и уперлась рукой в стену. Явно не от алкоголя. Басок тем временем упал до шепота. Я услышала, хоть уже и не хотела. Мариночка наша все возле него терлась. «Сашенька, возьми пирожок, Сашенька, достань мне вон тот диск с полки. Сашенька, ты такой веселый!» Вылетела, как пробка. «Да ты что?» — изумлялся второй голос. «Говорю тебе, они давно уже роман крутят, а девчонка, видимо, для прикрытия. Нужно быть осторожными. Альберт ее туповат, конечно, но не слепой же. А если он узнает про них, он Сашу на 2 метра под паркет закатает. Он такой». Я вспомнила квадратного Альберта. «Этот запросто закатает». «Да я уже поняла», — раздался в ответ высокий визгливый смех. «Не будет паркета, найдет подо что закатать». Они рассмеялись. Я тихо развернулась и по стеночке уползла в другой коридор. И только там поняла, что с трудом сдерживаю слезы. Вот оно, значит, как. Теперь-то прояснилось. С чего моя сказочка получила такой неожиданный виток? Цветы, комплименты. Пойдем туда, пойдем сюда. Приходи в студию, Варя. Это мои друзья, Варя. Давай я не буду отлипать от тебя весь вечер, Варя. Я прикусила губу, чтобы только не разреветься. Черные потоки туши — вовсе не то, что может украсить этот вечер. Дурочка. Ну да, кто же я еще? Могла бы и сама догадаться. Кто я и кто он? Он звезда, любимец женщин. Ему одних писем от поклонниц по 5 штук в день приходит. Как я вообще могла поверить, что заинтересовало его? Видно, очень хотела верить. В общий зал я вошла почти с улыбкой, не давая воли слезам. Пробралась к своему месту, наклонилась и тихонько сказала. «Саша, мне надо уехать, извини». Саша обернулся и внимательно на меня посмотрел. «Варечка, радость моя, что случилось?» «Бабушка заболела». Не моргнув глазом, соврала я. «Не все же ему передо мной комедию ломать. Моя очередь. Не дождется он от меня публичной истерики. Не хватало еще быть для всех посмешищем».